Я не наваривал деньги на биржах и пирамидах. И не потому, что такой уж чистоплюй. Просто мне это неинтересно. Все, что я сделал, можно потрогать руками и попробовать на зуб. И мне это приятно, черт подери. Зин, я наголодался и нануждался в юности выше крыши. Знаешь, у меня несколько лет были только одни штаны, которые я носил и в пир, и в мир, и в добрые люди. Петров рассказал, как однажды зимой он жил на даче у знакомых. Он постирал и вывесил на улице свои единственные джинсы, и они пропали. Невероятно! В пустом строящемся дачном поселке, где кроме него никого не было, брюки стащили ночью с веревки. В домике у хозяев не было никакой одежды. Петров выскакивал на улицу за дровами, обмотавшись пледом. Он ждал, что в выходные приедут друзья, но выпало много снега. Потом ударили морозы, электрички застряли, и никто его не навестил. Через неделю кончилась еда. Еще три дня он топил снег, пил только чай и дописывал компьютерную программу. Кстати, одну из своих самых удачных программ. Из пледа Петров выкроил штаны, скрепил швы проволокой, потому что ни ниток, ни иголок не нашел, положил компьютер в сумку и потопал к станции. По дороге одна из проволочек потерялась. Запасной он захватить не догадался. В электричке и потом в метро народ пялился на его синие пролетарские ноги, торчащие из клетчатых штанов. «Зинаида, я веду с тобой душещипательные беседы только по одной причине. Я терял в последние годы друзей лишь потому, что вырвался вперед, а они отрабатывают шаг на месте и простить мне этого не могут. Из стариков со мной остались, пожалуй, только Потапыч и его Людмила. Тебя потерять мне бы не хотелось. Ты же общаешься со мной, а не с моим кошельком. Какое тебе до него дело? Я понимаю, ты трудишься от зари до зари и не получаешь за это ни копейки, но у тебя есть другое. Тебе возвращают любовь дети и муж. Верно? Тоже немалого стоит. Ну так что, будешь терзаться и пыхтеть по поводу социальной несправедливости? Или поедем домой? Поедем домой. Понимаешь, когда я увидела сумму в счете, мне дурно стало. Люди в месяц столько не проживают. Ай-яй-яй! Петров тронул машину с места. Зинаида, тебя плохо воспитали? Копаться в чужих бумагах, а? Чего доброго, начнешь мою почту вскрывать. Меня не интересует твоя любовная переписка. Вот это правильно. Береги свою нравственность и моральный облик, Зинаида. Судочки с едой забери. Угостишь Валентину. А меня целый день дома не бывает. Пропадет только. Валентину Петров видел несколько раз. И отношения у них не сложились. В глубине души Петров полагал, что за его героические усилия все Зинины родственники обязаны любить его безоговорочно и распахивать объятия при первом появлении. Валя, очень миловидная, стройная девушка, смотрела на него настороженно, словно в ожидании подвоха. На его шутки реагировала натужной улыбкой, а в глазах не исчезал вопрос: «Что вы тут делаете? И по какому праву влезли в жизнь моей сестры?» Отвечать ей Петров не собирался. Он и себе на эти вопросы не мог ответить. Сочетать приятное с полезным — это расхожее выражение точно определяло Зинин труд по росписи ложек. Полезно, потому что она зарабатывала деньги. Приятно, потому что вернулась к любимым краскам и кистям, эскизам и рисункам. Зина до предела спрессовала график домашних обязанностей, поставила за правило работать утром, пока дети не проснулись, в обед, когда они отдыхают, и вечером, уложив их спать. Стрелки часов теперь бежали веселее, трижды в день отмеряя время для занятий живописью. на прогулке, готовя обед, стирая белье, она обдумывала сюжеты и орнаменты. Отправлялась спать, закрывала глаза, и перед глазами мелькали ложки, ложки, ложки —